Человек все более освобождался от уз природы. Он овладел ее силами до такой степени, о какой нельзя было и мечтать в прежние времена. Люди становились равными. Исчезали кастовые и религиозные различия, которые прежде были естественными границами, запрещавшими объединение человечества. И люди учились узнавать друг в друге людей. Мир все больше освобождался от таинственности. Человек начинал смотреть на себя объективно, все меньше поддаваясь иллюзиям. Развивалась и политическая свобода. В силу своего нового экономического положения поднимавшийся средний класс смог завоевать политическую власть. А вновь завоеванная власть создала новые возможности для экономического прогресса. Основными вехами на этом пути были великие революции в Англии и во Франции и борьба за независимость Америки. Вершиной этой эволюции политической свободы явилось современное демократическое государство, основанное на принципе равенства всех людей и равного права каждого участвовать в управлении через выборные представительные органы. При этом предполагается, что каждый человек способен действовать в соответствии с собственными интересами, в то же время имея в виду благо всей нации. Одним словом, капитализм не только освободил человека от традиционных уз, но и внес громадный вклад в развитие позитивной свободы, в развитие активной, критической и ответственной личности. Однако это лишь одна сторона воздействия капитализма на развитие свободы. Другая состоит в том, что капитализм сделал индивида еще более одиноким, изолированным, подверженным чувству ничтожности и бессилия. Прежде всего, нужно отметить один из основных факторов капиталистической экономики – принцип частной инициативы. В отличие от феодального средневековья, когда человек занимал определенное место в упорядоченной и понятной социальной системе, капиталистическая экономика поставила каждого на собственные ноги. Что он делал, как делал, выгадал или прогадал, это никого больше не касалось, только его. Очевидно, что принцип частной инициативы способствовал процессу индивидуализации, и об этом всегда говорят как о важном вкладе в развитие современной культуры. Но способствуя развитию свободы от, этот принцип помог и уничтожить все связи между отдельными индивидами, изолировал человека от его собратьев. Такое развитие было подготовлено учениями реформации. У католиков отношение индивида к Богу было основано на принадлежности индивида к церкви. Церковь была связующим звеном между ним и Господом, и таким образом, в чем-то ограничивая индивидуальность человека, позволяла ему предстать перед Богом в качестве неотъемлемой части некоторой общности, группы. Протестантство оставило индивида одного лицом к лицу с Богом. Вера в понимании Лютера приобрела сугубо субъективный характер. У Кальвина столь же субъективный характер приобрела убежденность в спасении. Индивид, в одиночку стоящий перед могуществом Бога, неизбежно ощущал себя сокрушенным и искал спасения в полнейшей покорности. Психологически этот духовный индивидуализм мало отличался от индивидуализма экономического. В обоих случаях индивид совершенно одинок. В обоих случаях он сталкивается с подавляющей силой, будь то Господь, конкуренты или безликие экономические силы. Индивидуалистическое отношение к Богу было психологической подготовкой к индивидуализму человека в мирской жизни.